Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – страшный зверь стафилококк. Вот об этом звере и о его зверствах мы и будем говорить. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Это только на первый взгляд тема нашей сегодняшней встречи такая уж страшная, хотя мы будем говорить о том, что у всех ассоциируется с чем-то, ну, просто ужасно опасным. Как вы думаете, Луиза Васильевна, стафилококк – это что? Это очень страшно. Это очень страшное слово, ну, просто кошмар. Ну, тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Грипп – это такой неполезный гриб, и какую-то неполезную еду едят, и грипп начинается. Микробы в роту, в носу или еще там. Стафилококк – страшная болезнь и выглядит страшно. Я думаю, она сильная. Он очень страшный, стафилококк. Я могу нарисовать. У него очень много рук. Когда он приходит в дом, начинает вещи разбрасывать, а потом на человека доходит и его сдушивает. Стафилококк, она плохо выглядит. Вообще я никогда не лечилась таким, не ела такое, и не пила, и не смотрела на такое. Стафилококк – это когда говорят много. На самом деле, стафилококк, как это ни удивительно, это наш сосед, самый обыкновенный сосед. То есть стафилококк есть кругом, существует множество разновидностей стафилококка, ну, их точно около 50 есть. И из них 15 наверняка обнаружены на коже и в организме человека. А из этих 15, что на человеке обнаружены, только 3 способны вызывать болезни. Еще раз подчеркиваю, не вызывают болезни, а иногда способны болезни вызывать. Это очень важно, потому что все мы должны знать о том, что бактерии бывают разные. Есть бактерии, которые всегда вызывают болезни, то есть они заведомо опасны. Ну, например, палочка чумы, да, или там вибрион холеры. Эти бактерии называются патогенными. Есть бактерии, которые могут жить, ну, годами на коже и в кишечнике и не вызывать никаких болезней. Никогда. Они просто на это не способны. А есть такие микробы, которые способны вызывать болезни при определенных обстоятельствах. И именно к таким микробам относится стафилококк. Кстати, по данным ВОЗ, на золотистый стафилококк приходится 31% всех случаев инфекции, приобретенных в больнице. Мы ведь сказали о том, что стафилококк может вызывать болезни при определенных обстоятельствах. А какие это обстоятельства? А обстоятельства это такие, когда нам плохо, когда организм ослаблен. А где находятся люди с ослабленным организмом? В больницах. Неудивительно, что когда инфекция возникает в больнице, то почти в трети случаев причиной этой инфекции является именно стафилококк. А теперь вернемся к нашим приемам. Да, у вас была на приеме молодая семья Виктория и Денис и сынишка Никодим. Давайте посмотрим. Давайте. Это Никодим. Ему 2,5 годика. Никодим любит машинки и гонки. И очень редко болеет. А это его родители. Мама Виктория и папа Денис. Однажды врачи нашли у них стафилококк. И родители испугались. И сразу же бросились к доктору Кабарасу, чтобы узнать, что это за страшный зверь. Стафилококк. Давай, где наши ушки? Показывай, где ушко? А ну-ка, кто там живет? Вот этот ваш, может, в ухо залез стафилококк? который так всех волнует в этом доме. А носик где твой? Где носик у тебя? Покажешь носик дяде Жене? Покажи носик. Где носик? Смотрим лампочкой. Кто в носике живет? О, Боже. Дядя Стайна. Замечательный ребенок. Ты мне очень нравишься. Все, отпускаю. Расскажите мне теперь, когда... То есть ребенок на сегодня абсолютно здоров. Горло не красное, легкие чистые, веселый, активный. Я бы сказал, серьезный очень для его возраста. Вот. Тем не менее, тема стафилококка над этой семьей каким-то образом висит. Как она вас коснулась? Расскажите. А, когда я была беременна, в принципе, проходила полностью все обследования, да, анализы. Иди ко мне, Никодимушка. И у меня обнаружили стафилококк. Так. А, принципе... Где его нашли у вас? В носу. В носу, да. Носу. Сказали, что это очень опасно для ребенка в дальнейшем. Сказали лечиться. Мы лечились, так и не вылечились полностью. Ну, вот у нас были совместные роды. В принципе, у мужа тоже брали эти анализы, но чтобы не допускалось. Сказали, нельзя, если стафилококк, нельзя совместные роды. Поэтому так. Боимся, чтобы ребенку не передалось. Понятно. То есть, я так понимаю, что стафилококк это был результат, который написан в анализе, да? Да, да. То есть, никаким образом он вас не волновал или все-таки волновал? Меня волновал он в том плане, что вот когда вот я, опять же, была беременная, я утром просыпалась, у меня была заложенность носа, то есть, нос вообще не дышал, и на протяжении дня оно проходило, но каждое утро оно опять меня требовало. А вот вам никак не приходило в голову вот следующий алгоритм там логики, да? Вот есть у вас стафилококк, который, по вашему утверждению... вызывает заложенность носа. И вот оказывает этот стафилококк в определенные часы суток приходит к вам, закладывает вам нос, а потом, когда вы встанете и погуляете, стафилококк куда-то уходит и ждет, пока вы опять проснетесь. Да? То есть, ну, вот вам это не кажется странным? Ну, то есть, понятно, что надо же кого-то обвинить. Да? Очень удобно обвинить там, мужа, да, там он принес этот стафилококк, где-то нашел и так далее. То есть, вот, а муж что говорил по этому поводу? Вот, кстати, вот расскажите мне вашу реакцию, когда она прибежала из женской консультации с криком «У меня нашли стафилококк». Ну, скажи, я в этом особо не разбираюсь. Вот, ну, нашли, хорошо, надо лечить. Вот, так, вот давайте тогда поймем следующее. Вот если лечить все, что у вас найдут, да, то тогда мы будем лечиться всю жизнь. Потому что, например, тот же самый стафилококк является, по мнению Всемирной организации здравоохранения, совершенно нормальным обитателем нашей лодки у 60% городского населения. Вот. У 20% он живет эпизодически. И только 20% людей, ну вот у них стафилококк жить не может. Ну его там не устраивает обстановка. Да? Вот. В кишечнике ситуация примерно та же самая. На коже человека стафилококк обитает в 100% случаев. То есть кожи, на которой не живет стафилококк, не существует. И это я к чему, собственно, говорю? Что очень важно понять всем, что есть стафилококк, который просто обнаружен. Но никаких симптомов стафилококковой инфекции нет. Это очень важно понять. Стафилококк – это микроб, который... вызывает острые воспалительные процессы, и эти процессы гнойные. То есть, если у нас в горле обнаружен гнойник, и мы хотим узнать, какой микроб вызвал этот гнойник, и берем из него мазок, понятно? Да. И там вырастает стафилококк, то мы получаем возможность, во-первых, ответить на вопрос, кто это, кто виноват, а во-вторых, определить, какие антибиотики действуют именно на этот стафилококк, который живет у вас в горле. С другой стороны, врачи теоретически это как бы и знают. То есть, о, есть гнойник, выделен стафилококк, значит, мы знаем, как его лечить. Но мы имеем в вашей ситуации совершенно другую ситуацию. То есть, была здоровая девочка, пришла, ей взяли мазок, нашли там стафилококк, а никаких симптомов нету. А что муж сказал? Нашли! Иди лечись. Все. Почему? Потому что я же в этом не разбираюсь. То есть, оказывается, что для нас принципиальное понятие. Отличать стафилококк и стафилококковую инфекцию. Гной, температура высокая, краснота, болезненность. Это могут быть признаки стафилококковой инфекции. Но очень часто, вот мы сегодня обратили внимание на то, что наш детеныш эпизодически кашляет. Да, эпизодически. И мы решили, а не виноват ли тут стафилококк? Оказывается, стафилококк к этому никакого отношения не имеет. У ребенка нет ни высокой температуры, у него не нарушено общее состояние. То есть мы можем с вами тут потихонечку обсуждать, чего он кашляет. Но мы точно знаем, что никаких признаков стафилококковой инфекции нет. Мы имеем маму и папу, у которых был обнаружен стафилококк. То есть они входят в те 80% людей, у которых он вполне нормально может быть. Да? Да. Тем не менее, кто-то, оказывается, придумал, что если у папы в горле обнаружен стафилококк, то его нельзя пускать на совместные роды. Почему? Этого не знает. Нет, если папа весь в гнойных прыщах, понятно, с температурой и гнойным гайморитом, то его нельзя пускать на совместные роды. Но если папа хочет, у него все нормально. Это называется сознательное придумывание стрессов беременным женщинам. Поэтому, наверное, на вашем примере надо просто предупредить всю страну, что все должны понять самое главное. Есть стафилококк и есть стафилококковая инфекция. И это принципиально разные вещи. Я хочу повторить еще раз. Стафилококк – это микроб, который действительно может вызывать огромное количество болезней, ибо нет такого органа в человеческом организме, где бы стафилококк не мог размножаться. То есть он может вызвать и прыщ на коже, и гнойный менингит, и воспаление почек, и воспаление сердца, и практически все, что угодно. Но вызовет он это или не вызовет, зависит от того, в каком состоянии здоровья находится организм человека. И обычно это типичное проявление стафилококковой инфекции, он вызывает гнойные воспаления. Если гнойного воспаления нет, а стафилококк есть, значит вы мирно с ним сосуществуете. И он никакого вреда вашему организму или организму вашего ребенка не оказывает. Кстати, есть уникальные особенности самого стафилококка. Например, некоторые болезни, некоторые воспаления могут вызываться только стафилококком. Ну вот, например, многочисленные такие болезни, как всякие фурункулы, ячмени. Вот они вызываются только стафилококком. Потому что, например, что такое фурункул? Это закупорка потовой железы. А стафилококк чуть ли не единственный микроб, который способен размножаться в концентрированном растворе поваренной соли. То есть в потовой железе, там где соленый пот, размножаться может только стафилококк. Поэтому если на коже вскочил гнойный прыщ, то вызвал его именно стафилококк. И не просто стафилококк, а золотистый стафилококк. А теперь скажите, знаете ли вы хоть одного человека, у которого никогда в жизни на коже не было гнойника? Такого человека просто не существует. То есть у каждого из нас хоть раз в жизни была стафилококковая инфекция, но она прошла сама, без всяких сложностей. Надеюсь, у вас появились вопросы, но уже какие-то ответы тоже появились. Тогда давайте задавать вопросы. Луиза Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня у сына был герпес. И он, ну, у него начинался сначала на подбородке, потом возле носика, и потом переросло, как потом оказалось, это все было еще плюс стафилококк. У него разнесло все лицо. Ребенок непонятно, где его взял, может быть, он руками его занес, а может быть, и у него в организме вам было. Ой, стоп, минутку. Мы же только что рассказали, что стафилококк живет на коже у 100% населения, но никаких гнойников, как правило, не вызывает, потому что стафилококк и местный иммунитет кожи находится в состоянии равновесия. И тут ваш ребенок получил герпетическую инфекцию. Вирус герпеса чуть ли не самый опасный в плане способности вызывать угнетение иммунитета. Естественно, после того, как у вас началась герпетическая инфекция, мирно обитавший в соседстве с вами стафилококк начал что делать? Размножаться, и у вас возникла стафилококковая инфекция. Да. Так в чем же вопрос? Если в следующий раз он заболеет герпесом, возможно такое, что он опять будет болеть вот стафилококковой вот этой болезнью? Смотрите, потому что долго деле, лечились и страшно лечились. Я понимаю, главная ваша проблема на самом деле не стафилококк. Ваша проблема это рецидивирующая, то есть повторяющаяся герпетическая инфекция. И в медицинской науке известно множество способов лечения герпетической инфекции противовирусными препаратами, иммуностимуляторами и так далее. Поэтому в данной ситуации осложнится течение вирусной инфекции, вот герпетической, стафилококком или нет, зависит не от вас. Вы понимаете? Понятно. Вот и все. То есть если вы начнете при следующей герпетической инфекции засовывать в ребенка антистафилококковый антибиотик, то у вас возникнет все равно стафилококковая инфекция только тем стафилококком, который уцелеет после вашего антибиотика. Спасибо. И вам понадобится более дорогой антибиотик, чтобы лечить эту стафилококковую инфекцию. Спасибо. Добрый день, доктор. Здравствуйте. Моему сыну сейчас 7,5 месяцев. Полтора месяца у нас в анализе кала на дисбактериоз был обнаружен золотистый стафилококк. Я кормлю грудью его до сих пор. И в моем молоке тоже был обнаружен стафилококк. Давайте возьмем тайм-аут для начала. Я хотел бы... Вот вы только что сказали. В моем молоке был обнаружен стафилококк. Прежде всего, вы должны понимать, что взять молоко стерильно невозможно. Понимаете? То есть на коже груди и на коже соска обязательно живет стафилококк. У всех. И если вы думаете, что вы можете мылом его там смыть и так далее, ничего у вас не получится. Понимаете? Поэтому как бы вы, опять-таки, как вы добывали молоко из груди? Понимаете, насколько был стерильный молокоотсос, или вы добывали руками, да вы стыживались руками, а на руках у вас 100% есть стафилококк. А для чего же тогда предлагают этот анализ? А поэтому нигде в мире, я хочу, чтобы все услышали, нигде в мире не понимают, что такое анализ молока на стерильность, которую собирает мама нестерильными руками. Понятно? Анализ, о котором вы говорите, недостоверный. Как правило, имеет коммерческую целесообразность. А во-вторых, позволяет назвать козла отпущения. Ах, у вас ребенок орет? Так это же виноват бедный стафилококк. Понятно? Это не вы виноваты, что вы его перекормили. Опять-таки, чего вы вообще пошли сдавать этот анализ? Вот давайте зададим этот вопрос. Почему? Кишечная колика. Кишечные колики, да? Так вот, смотрите, что мы сказали. Есть стафилококк. И есть стафилококковая инфекция. Стафилококковая инфекция имеет свои проявления. Это, я сказал, образование гноя. У ребенка температура 39, и мама в какашках увидела гной. И она с криком «Ай-яй-яй!» «Ай-яй-яй!» побежала сдавать анализ. И в кале обнаружили стафилококк. Понятно. Редко, но бывает, очень редко, но бывает. Нет, у ребенка нормальная температура. Абсолютно, правда? Все нормально. У мамы нормальная температура. Но почему-то маму взволновала тема стафилококка. И мама решила узнать, а есть у нас стафилококк в какашках? А он там есть у 80% людей. Опять-таки, представьте себе ситуацию. Вот ребенок. Вот мы взяли у этого ребенка какашки, и там обнаружили стафилококк. Почему? Потому что накануне бабушка, у которой на руке, естественно, живет стафилококк. Если она даже помыла эти руки мылом, он все равно там живет. И она решила угостить внука яблоком. И вместе с яблоком внук съел что? Стафилококк. А на следующий день где будет этот стафилококк? В какашках. Он приходит, он уходит, но проявлений стафилококковой инфекции нет. У вашего ребенка были кишечные колики. Ну, начнем с того, что врачи всего мира пытаются ответить на вопрос, от чего они вообще бывают. Понятно? И до настоящего времени понятия не имеют. Ну вот, не знают от чего. Но точно знают, что есть два фактора, которые резко повышают вероятность кишечных колик. Один фактор называется перекорм, второй фактор называется перегрев. Понятно? Поэтому, когда ребенок орет от кишечных колик, надо меньше жрать. Понятно? Увлажнять, проветривать комнату и побольше гулять. Но это не для нас. Эта модель поведения к этой стране не имеет никакого отношения. Поскольку если ты с утра до ночи гуляешь и жрать ребенку не даешь, то ты мачеха. А если ты пошла, сдала молоко на стерильность, да? Сдала кал на стерильность, нашла стафилококк, купила лекарств на много-много денег и засунула их в ребенка, и вечно ходишь с мыслью о том, боже мой, где же мы его подцепили? Это по-нашенски. И тогда материнство подвиг. Где твой ребенок? Он же тут был, я видел. Да, папа его унес. Где папа с ребенком? Давай его сюда. Покажем всей стране этого несчастного стафилококкового больного. Привет. Посмотрите. Вот миллионы женщин, глядя на этого ребенка, обзавидуются. Но советская женщина обязательно найдет повод на него пожаловаться. Правда? Посмотрите, какая прелесть. Запомните, этот ребенок, к слову, стафилококк не имеет никакого отношения. Понял? отец, ты должен это понимать, что она у тебя лечит анализы, понимаешь? Поэтому возьми власть в свои руки, стукни кулаком по столу и скажи, у нас самый лучший ребенок, понятно? Это то, что ты должен внушать своей жене. Никита Олегович, подскажите, пожалуйста, может ли стафилококк вызывать вторичные признаки воспаления лимфоузлов у детей? Ну, естественно, стафилококк может быть причиной гнойного лимфаденита, но в этой ситуации имеются действительно признаки не просто воспаления лимфоузла, а гнойного воспаления, когда лимфоузел не просто увеличен, кожа над ним ярко-красная, горячая, к нему невозможно прикоснуться, он очень сильно болит. Вот это гнойный лимфаденит, который может быть вызван золотистым стафилококком. Ну, а если не болит, а только вот вторичный... А если не болит, то стафилококк имеет крайне малое отношение к этому всему. Я возвращаюсь к своей ситуации. Возможно ли у нас этот был как раз золотистый стафилококк? У вас был именно он и никого именно другого. Именно он, да. Потому что врач ставил просто стафилококк, и я как бы не подразумевала, что это. Но его сложнее лечить. Просто к нему сложнее подобрать антибиотик. Золотистый стафилококк имеет огромное количество ядов, токсинов. Он способен выживать в совершенно чудовищных условиях. Он даже размножается прямо в растворе перекиси водорода. Вот такой, такая тварь. Вот. При этом взять его обычными антибиотиками практически не получается. Он очень легко вырабатывает устойчивость к антибиотикам. И именно этот стафилококк является самым опасным. Да, мы долго подбирали. Опять-таки, сложнее тогда, и вот если бы вы с вашим герпесом были в больнице, и там бы нашли стафилококк, вот тогда бы было лечить намного сложнее. А дома домашний стафилококк, родной, как правило, его можно лечить и не очень дорогими препаратами. То есть это реально. Стафилококк именно тем и характеризуется, что он вырабатывает устойчивость к антибиотикам очень быстро. И самые опасные стафилококки, золотистые, устойчивые ко многим лекарствам, живут именно там, где широко применяются антибиотики, то есть в больницах. Поэтому в свете вот того приема, который мы с вами посмотрели, стафилококк, который папа принесет с собой на роды, намного менее опасен, чем тот стафилококк, который обитает в родзале. Потому что папин стафилококк, он мирный, и папа, и нейтрализованный. А тот больничный, выживший после всех стерилизаций, проветриваний, кварцеваний и огромного количества химических средств и антибиотиков, вот это и есть по-настоящему опасный стафилококк. Именно поэтому, вот вы обратите на это внимание, когда вот вы смотрите многочисленные фильмы вот, о западных клиниках. И вот куда вы ни посмотрите, да, в этих фильмах, везде проходной двор. Вот правда? Вот обратили вы на это? Вас это никогда не удивляло? Почему в нашей больнице шлагбаум, и мама не может прорваться к собственному ребенку? Я уже про папу не говорю, да? Почему везде проходной двор? Да потому что самым эффективным способом бороться с устойчивыми госпитальными микробами является постоянный занос микробов с улицы. Понятно? То есть если нет стерильности, то есть если все время вы приходите, куча людей, и приносите микробов, то эти микробы вытесняют госпитальных, разводят их и становится легче. Стерильность нужна в операционной, в реанимационном отделении. Но в обычной палате, где нет онкологического там больного или больного на химиотерапии без иммунитета, наоборот, должен быть проходной двор. Евгения Олеговна, здравствуйте. Мы с такой проблемой. До 5 месяцев у нас стафилококк в кишечнике золотистый. До 5 месяцев у ребенка совсем, ну, она сама в туалет не ходила. То есть нам прописывали слабительные, но они помогали только тогда, когда мы принимали их. А вот. Извините, вопрос. Вы на каком вскармливании? На грудном. На грудном. Вот. И когда мы начали вводить прикорм, то есть это кабачковые, это тыквенные, то есть стул нормализовался. Стафилококк в кишечнике не является микробом, который способен схватить какашки и не давать им двигаться. Понимаете? Стафилококк в кишечнике, к слову, запор не имеет никакого отношения. Я хочу, чтобы вы это поняли. Вам захотелось найти того, кто виноват. Понимаете? И вы нашли. И это может сделать любой. Как правило, запоры на грудном вскармливании свидетельствуют о том, что мамы на молоко прекрасно ребенку подходит и практически полностью усваивается. Понятно? И когда ребенок на грудном вскармливании не какает по 3-4 дня, то это считается нормальным. Наоборот, это признак хорошей совместимости ребенка и маминого молока. Но спокойно на это надо реагировать только тогда, когда ребенку при этом хорошо. Если же ребенок не какает длительно при грудном вскармливании, но при этом капризничает, и у него колики, то все, что мама может сделать, использовать для помощи при дефекации лекарство, которое называется сироп лактулозы, я его называю, это раз. Это лекарство безрецептурное во всем мире, раз. И второе, помогать покакать с помощью свечей с глицерином. Все, точка. Еще раз говорю, не мыло хозяйственное засовывать задницу, как в нашей стране, да, а свечи с глицерином. И на этом способы помощи при запорах заканчиваются. Понятно? Все. Поэтому, пожалуйста, я хочу, чтобы вы поняли, запор и стафилококк не имеют друг к другу никакого отношения. Давайте подведем итоги. Стафилококк – это наш сосед. И если наш сосед ведет себя прилично, то не надо его обижать. Вот понимаете, сплошь и рядом ситуация со стафилококком напоминает именно взаимоотношения между соседями. Если вы кидаете через забор камни на участок соседа, то рано или поздно оттуда прилетит камень в вашу сторону. Не трогает вас стафилококк, оставьте его в покое. Есть стафилококк, есть стафилококковая инфекция. Стафилококковая инфекция – дело врачей, а стафилококк есть у всех у нас. И давайте просто научимся относиться к нему спокойно и с ним дружить, пока он нас не трогает. И спасибо, что вы были с нами. Встретимся через неделю.